но пленка из невести этот счастливый герой стал сильным и храбрым бойцом, как Геракл. Счастливый герой, овация, крики, лапушки, гирлянды. Счастливый Пьеро, счастливый Пьеро, счастливый Пьеро. Встречайте, счастливый Пьеро, счастливый Пьеро, счастливый Пьеро. Встречайте, играй, музыкант, пой и твори. От чистого сердца, от светлой души. Играй, музыкант, пой и твори. От чистого сердца, от светлой души. Счастливый Пьеро, любитель футбола, хоккея, пинг-понга. Счастливый Пьеро, не знает печали, да здравствует радость. Счастливый Пьеро, бренчит на гитаре под бой барабана. Счастливый Пьеро, готовьте ладоши, для вас выступает. Счастливый Пьеро, счастливый Пьеро, счастливый Пьеро. Встречайте, счастливый Пьеро, счастливый Пьеро, счастливый Пьеро. Встречайте, играй, музыкант, пой и твори. От чистого сердца, от светлой души. Играй, музыкант, пой и твори. От чистого сердца, от светлой души. Играй, музыкант. Музыкант.